Про любовно выглаженный вечером льняной костюм нужно забыть. Придется лететь в джинсах и ветровке. Это было не просто неприятно, это было унизительно. Как можно в капюшоне и кроссовках выглядеть безупречно женственней? А Тане сейчас было необходимо чувствовать себя совершенством, потому что позавчера ей исполнилось 29 лет, она ни разу не была замужем. Надеясь отвлечься от тягостных мыслей, Таня потянулась за пультом от новенького музыкального центра, который сама себе подарила на день рождения. «Включи радио», — загадала девушка. «Если поду на какую-нибудь приятную музыку, то все будет хорошо». Она нажала на кнопку и услышала: «Лунные ночи, серых дней короче. Кто придумал их только для любви?» «О, нет, только не это!» Таня аж передернула. Вторая скрипка Московского музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко, Таня Матюшина, на дух не переносила так называемых ремиксов. «Ну почему, скажите на милость? Вместо того, чтобы написать что-то новое, у нас так любят поиздеваться над известными произведениями. Или на свое таланта не хватает? Ну ладно еще, когда переводят какую-нибудь дрянь, высокосортные песенки без разницы, на каком языке звучать. Но ведь их классиков не жалеют. Добрались до Эндрю Вебера, до Джо Дассена, или, как сейчас, до Абба. Кладут на чужую хорошую музыку. Собственные идиотские слова. И готов новый хит, а то и обрусевший мюзикл. И никто не замечает, что перепевка не просто хуже оригинала, она его уродует». Поморщившись от досады, девушка выключила радио. Но изменить уж ничего нельзя было, гадание состоялось, оно не сулило ничего оптимистичного. Даже сейчас, накануне первой в жизни зарубежной поездки. В свой двухнедельный отпуск в Барселону Таня отправлялась по путевке, купленной мамой, тоже подарок на день рождения. — Ты будешь там самая красивая, — уверяла мама, помогая укладывать вещи в чемодан. — Да уж, — фыркнула в ответ дочь, — с таким-то лицом. Да у тебя потрясающая фигура. Представляю, Танюшка, как ты выйдешь на пляж в своем сиреневом купальнике, все испанцы сойдут от тебя с ума. Там нет испанцев, мама, в Барселоне живут каталонцы. Ох, боже, а они-то кто? — изумлялась Элеонора Виссарионовна. Они независимые, автономные нации, — отвечала Таня. Беседа плавно переходила на геополитические темы, и девушка вздыхала с облегчением, потому что все эти разговоры про ее неземную красоту и стройную фигуру были как нож по сердцу. Между строк материнских похвал читала совсем другое. «Поторопись, тебе уже 29. Используй свой последний шанс, пока еще ты хоть кому-то нужна». И дорогущую путевку мама купила не для того, чтобы сделать дочке приятное, а чтобы поскорее пристроить свое невезучие сокровища. Все знают, что на курортах без романа не бывает, а вдруг роман перерастет в нечто большее? Наивную маму было жаль. Сама-то Таня прекрасно знала, что вернется ни с чем. Она уж давно признала себя неудачницей и, в отличие от своей родительницы, смирилась с этой мыслью. На работе в оркестре и театре Татьяна была второй скрипкой. Увы, это солидно звучит только для несведущих людей. На самом деле вторая — это не та, что сразу следом за лучшим скрипачом. Вторыми называются все скрипки в оркестре, кроме первой. Например, у них в театре насчитывалось всего 12 скрипок, это с запасными. Одна первая и 11 вторых. И честно признаться, и считать по мастерству, то Таня располагала где-то в районе 8 или 9. Особого таланта у Татьяны Матюшины не было, только прилежание и любовь к музыке, ну, еще консерваторское образование, которое давало ей некоторые права. Например, в компании хморщить нос при слове «попса» и рассуждать о музыке с умным видом, а на работе иногда бронить. Нас в консерватории учили, но не все Танины коллеги могли похвастаться тем, что обучались в Москве на Большой Никитской. То, что Тане удалось поступить в лучший музыкальный вуз страны и закончить его, оказалось для всех полной неожиданностью. Ни среди знакомых, ни в семье никто и предполагать не мог, что девочка станет музыкантом. Ну, впрочем, семьи как таковой особой и не было. Папа умер, когда Тане было всего 13.